Глава 17. Сон. Я сидела на краю обрыва и смотрела на закат над морем, раскинувшимся передо мной. Мне очень нравилось это место. Здесь так тихо, и вокруг царит спокойствие. Вид морской глади, плавно переходящий в горизонт, навевал умиротворение. Легкий ветерок приносил запах соленой воды и свежести. Думать ни о чем не хотелось. И я просто наслаждалась. «Потрясающий вид, не правда ли?» Услышала я за спиной тихий голос. Вздрогнув, обернулась и обмерла, испуганно уставившись на жуткого шатена. Мужчина стоял в паре метров от меня и тоже смотрел на закат. Когда он появился? Я не слышала, как он подошел. «Прости, я тебя напугал», — сказал он, не глядя на меня. Я промолчала, чувствуя, что у меня трясутся поджилки, а внизу живота стягивается тугой узел. «Всегда любил это место», — произнес мужчина задумчиво. «Здесь так спокойно. Простите, не знала, что это ваше место», — проговорила срывающимся от страха и волнения голосом, поднимаясь на ноги. «Не буду мешать». Я вознамерилась уйти, но меня остановили. «Останься, ты вовсе не мешаешь», — попросил жуткий шатен. Я замерла. Сердце бешено колотилось, ноги подкашивались, руки дрожали. «Ты боишься меня», — вдруг сказал шатен, все так же взирая на закат. Я опешила, во все глаза уставившись на мужчину. «Я знаю, боишься», — продолжил он с легкой грустью и повернулся ко мне. «Прости, мне жаль, что я заставил тебя меня бояться». Я напряглась, не зная, как реагировать. «Когда я впервые тебя увидел, то испытал чувство, которое меня напугало. Я не сразу понял, что происходит. Попытался отгородиться от этого, но у меня ничего не получалось. Это неимоверно раздражало. Я злился и не нашел ничего лучше, как выплеснуть эту злость на тебя». Шатен сокрушенно покачал головой. Не в силах смотреть ему в глаза, я отвела взгляд и уставилась на пуговицы на его рубашке. Красивые такие пуговицы на шикарной шелковой рубашке, под которой выделялись рельефы мышц. От мужчины веяло силой, не просто силой, мощью. И от этого внутри у меня все сжималось. Я так долго был один, что попросту разучился ухаживать за женщиной. Я снова удивленно уставилась на него. Жуткий шатен как-то устало улыбнулся и сказал: «У меня были женщины, много женщин, но ни к одной из них я не испытывал тех чувств, что испытываю к тебе сейчас. Я так виноват перед тобой, Анжела», — добавил он после недолгой паузы. «То, что я сделал, непростительно, но я надеюсь, однажды ты найдешь в себе силы простить меня, потому что без тебя моя жизнь больше не имеет смысла». Это было словно удар под дых, жесткий, крепкий. Я смотрела ему в глаза и не знала, как к этому относиться. Я ожидала насмешек, презрения, но то, что он говорил, никак не вписывалось в образ холодного, надменного франта, и это сбивало с толку. Я настолько привыкла к пренебрежительности со стороны зеленоглазого пижона, что попросту не понимала, как себя вести. А еще я поняла, что близость этого человека очень сильно меня волнует. И то, что он сейчас говорил, заставило осознать. Я влюбилась в жуткого шатена с самого первого взгляда, окончательно и бесповоротно. Черт, а ведь Лисси знала. С самого начала. Она с самого начала поняла, что я влюбилась. Вот как она догадалась? Наверное, в самом деле уметь надо. Занятая своими мыслями, я не заметила, как мужчина оказался совсем рядом. В нос ударил аромат дорогущего парфюма, терпкий и свежий. Шатен взял меня за руку и, поцеловав мои пальцы, положил раскрытой ладонью себе на грудь, накрыв сверху ладонью своей. От этого простого прикосновения у меня перехватило дух, а внизу живота дружной стайкой вспорхнули огромные бабочки. Дрожь возбуждения прошла по телу волной. Я рвано выдохнула и сжала челюсти, чтобы не застонать, дабы не выдать себя. опустила взгляд и снова воззрилась на знакомые уже пуговицы. «Прости меня, Анжела», — прошептал Шатен. «Пожалуйста, клянусь, я никогда не причинил бы тебе вреда, не причиню и впредь». Он осторожно провел подушечками пальцев по моей щеке, отчего меня снова накрыло волной возбуждения, и от головы до пят пробежали мурашки. Судорожно вздохнув, я еще крепче стиснула зубы и прикрыла глаза. Тем временем пальцы мужчины очертили линию моей скулы, затем спустились вниз под подбородок и исчезли. А потом я почувствовала, как он взял в плен мою вторую руку. «Я не знаю», — тихо проговорила я хрипло, — «мне сложно. Так сразу ты мне не веришь», — сказал Шатен, прижав мою руку к своей щеке, отчего бабочки внизу живота совершили головокружительный кульбит. «Трудно поверить в любовь человека, который тебя ненавидел», — покачала я головой. Шатен вздрогнул, будто его ударили, и я ощутила, как он напрягся. «Понимаю», — сказал он упавшим голосом после недолгого молчания. «Так мне и надо. Я сам виноват, что заставил тебя так думать, и ты имеешь полное право за это ненавидеть меня». Отчего-то его слова резанули по сердцу. Стало нестерпимо больно, а еще страшно от того, что этот человек может навсегда исчезнуть из моей жизни. Мне очень хотелось верить в искренность слов Шатена, но все же я опасалась, что если поддамся, он воспользуется мной, а потом попросту выкинет, смешает с грязью, выставит на посмешище. «Я сделаю все, чтобы ты могла доверять мне», — продолжил Шатен, целуя мои пальцы. «Если понадобится, буду ждать тебя всю жизнь, и если не сумею завоевать твою любовь, то стану хотя бы другом». Его губы коснулись моей ладони, вызывая новую толпу мурашек. «Я не могу без тебя, Анжела. Ты мое сердце, мое дыхание, моя жизнь. Я люблю тебя». Слова вихрем ворвались в мое сознание, сметая все на своем пути, хоть и понимала, что это мне снится, но все же ощутила трепет. Сразу же нестерпимо захотелось прильнуть к сильному мужскому телу, утонуть в его объятиях, ощутить его дыхание на своем лице, почувствовать вкус его губ. Я слышала, как сильно под моей рукой бьется его сердце, как горячее рваное дыхание шевелит мои волосы. Я вдыхала аромат его тела, смешанный с парфюмом, и млела от его близости. Его руки огладили мои плечи и замерли на них. Мои колени предательски подкашивались, и я не в силах больше противостоять желаниям, подалась вперед и уткнулась лбом в мужскую грудь. Сразу накатило умиротворение. Стало невообразимо хорошо и спокойно. Не хотелось ни о чем говорить или думать. Хотелось просто стоять вот так. Руки Шатена переместились мне за спину и замерли чуть ниже лопаток. Он обнимал крепко, но вместе с тем нежно. Тело мужчины было напряжено, словно боялся, что сожми он меня чуть крепче, я сломаюсь или исчезну. Я обняла его за талию и ощутила, как он дрожит. «Анжела!» — выдохнул Шатен, его шепот разнесся по телу горячей щекочущей волной, наполняя истомой каждую клетку. Мужчина склонился к моему лицу, скользнув губами по щеке, коснулся осторожным поцелуем, затем вторым, прокладывая дорожку к моим губам. Я не выдержала и сама потянулась навстречу. Это был долгий, упоительный, сладостный поцелуй. Сначала прикосновения были осторожными. Мы изучали друг друга, все еще боясь перейти черту. Потом губы мужчины стали более настойчивыми, поцелуи напористее, и вот уже его язык сплетается с моим в неистовом танце. Мы словно два жаждущих путника, припавших к благодатному источнику оазиса, пили и пили дыхание друг друга, не в силах оторваться. Проснувшись утром, я долго не могла понять, где я и что происходит. Все еще находясь под впечатлением сновидения, долго лежала, уставившись в потолок. Это был всего лишь сон, но я до сих пор ощущала его дыхание на своей коже, его нежные прикосновения, вкус его губ, даже гладкость дорогущего лавинийского шелка рубашки под руками. Это был самый дорогой вид шелка. Для его производства используют особый вид пауков, которые водятся только в Лавинии, чья паутина и служит основой для ткани. Вроде бы даже существуют целые фермы по их разведению. Ох, не о том я что-то думаю. Интересно, а может ли сознание переноситься в другое место и жить отдельной жизнью? Глупости, конечно. Не может же в самом деле жуткий шатен втайне мечтать о том, чтобы завязать со мной отношения. Вряд ли такое возможно. Это я, дура, снова влюбилась в неподходящего парня, и теперь мое подсознание выдает желаемое в виде таких вот реалистичных снов. Что ж, мне не впервой мечтать о несбыточном. Так и быть. Дадим волю фантазии, раз нельзя получить в действительности. Главное — слишком не увлекаться. А там, глядишь, и выветрится из глупой головушки любовь безответная. Снова вспомнилось виденное ночью, и сразу стало грустно. Вряд ли этот сон когда-либо повторится. Весь день ходила как пришибленная. В памяти так и всплывали картины, как шатен обнимал меня, как его пальцы нежно перебирали мои волосы, какие мягкие и сладкие у него губы. Я снова и снова, будто наяву, переживала заново все ощущения нашей встречи, и мурашки тут же начинали свой марш от пят и до самой макушки. Хорошо, что сейчас выходные. Будь я на занятиях, даже не знаю. В какой-то момент поймала себя на мысли, что пытаюсь додумать продолжение нашего свидания во сне. Ха! Интересно, случись такое на самом деле, чем бы все закончилось? Наверняка бы сказал какую-нибудь гадость. Друзьям в ответ на вопрос о моем слегка неадекватном состоянии выдала версию, что до сих пор под впечатлением событий последних двух дней. И еще пришлось выдержать настоящий допрос от Лисси, почему я так рано ушла с бала, после чего подруга пообещала в следующий раз привязать меня к себе, чтобы не удрала. «А ты здорово танцуешь», — заметил Сарий. «Вы с Хеликом чудно смотрелись». «Это не я», — отмахнулась я, отметив, как недовольно поджал губы Гарн. «Никогда не умела танцевать бальные танцы. Наверное, мастер Хелик применил какое-нибудь заклинание или ментальное внушение». «А разве на Земле нет танцев?» — удивилась Лисси. «Есть. Только они отличаются от ваших. Они более динамичные и раскованные». «Покажешь?» — сразу же оживился Гарн. «Ни за что!» — вскинулась я. «Для Лорадана это неприлично». Брови ребят взметнулись вверх, а в глазах загорелся уже знакомый азарт. «Даже не думайте!» — обвиняюще ткнула я в них пальцем. «Почему?» — спросили хором все трое. «Потому». Я сделала страшное лицо и уставилась на Гарна. Тот все понял без слов. «Ну, нет так нет». Деланно беззаботно пожал он плечами, заработав недовольный взгляд от Сария. А Лисси, заметив реакцию своего кавалера, ткнула его локтем в бок. «Больно же!» Возмутившись, зашипел Сарий. Девушка показала ему язык в ответ. На этом вопрос с земными танцами был исчерпан. Хотя что-то мне подсказывает, что так просто от меня не отстанут. По крайней мере, Лисси. Укладываясь спать, долго ворочалась сбоку на бок. В голове так и вертелись мысли о жутком шатене. Наконец мне удалось погрузиться в сон. Я сидела на краю обрыва и смотрела на закат над морем, раскинувшимся передо мной. Солнечный диск уже почти коснулся горизонта, и на воде пролегла красноватая дорожка. Легкий ветерок приносил запах соленой воды и свежести. Вокруг царило спокойствие и умиротворение. Я скорее почувствовала, чем услышала, как кто-то подошел сзади и остановился в нескольких шагах. Мне даже оборачиваться не надо было, потому что я точно знала, кто это. Сердце пропустило удар, дыхание участилось, внутри все свернулось в тугой узел, руки задрожали от волнения. Пришлось приложить массу усилий, чтобы сдержаться, не вскочить и не броситься в объятия. Как бы я ни старалась, но все же вздрогнула, когда позади прозвучало тихое: «Анжела!» Я медленно обернулась и наткнулась на взгляд зеленых глаз. Жуткий шатен стоял в паре метров от меня и смотрел со странной смесью растерянности, радости и удивления. Я улыбнулась. «Магистр Айни?» — начала я, но меня перебили. «Эдвилл». «Что?» — переспросила я растерянно. «Эдвилл», — повторил жуткий шатен, подойдя ближе, и подал мне руку, помогая подняться на ноги. «Мое имя Эдвилл. Пожалуйста, называй меня по имени». Я ошарашенно смотрела на мужчину. Острое чувство дежавю накрыло меня с головой. Я никак не могла отделаться от мысли, что все это однажды уже случалось, слишком знакомо эта фраза прозвучала. «Я боялся, что больше тебя не увижу». Эдвилл жадно всматривался в мое лицо, обняв его ладонями. «Думал, больше не захочешь меня видеть. Но ты пришла». Выдохнул он, уткнувшись лбом в мой лоб. «Спасибо. Я не могла не прийти», — прошептала ему в губы и потянулась за поцелуем. Он меня целовал, а я едва дышала. Он касался моих губ очень нежно, его руки все так же обнимали мое лицо. Я заскользила ладонями по его спине вверх, плечам, срывая непроизвольный стон удовольствия. А потом он резко остановился и сжал меня в горячих объятиях. Я обняла его в ответ и услышала, как мужчина с тихим всхлипом сглотнул. «Эдвилл!» Я попыталась отстраниться, но он еще крепче обнял меня, уткнувшись носом в шею. Я чувствовала, как его тело сотрясает мелкая дрожь, сопровождаемая судорожными вдохами. Его горячее дыхание опалило мне кожу, и я поняла, что он плачет. «Эдвилл!» Я снова попыталась освободиться из объятий, и на сей раз мне это удалось. Но не успела я опомниться, как мужчина вдруг упал передо мной на колени, обхватив руками за талию и спрятал лицо на моей груди. «Прости меня», — услышала я горячий шепот. «За все прости». «Эдвилл», — я попыталась оторвать его руки от себя, но он лишь сильнее прижался ко мне. «Эдвилл, ты меня пугаешь». Он лишь замотал головой и ничего не ответил. «Эдвилл», поняв, что вырваться бессмысленно, я тоже опустилась на колени. Мужчина бессильно уронил руки, и я, наконец, заглянула ему в лицо. Я смотрела в любимые зеленые глаза в обрамлении мокрых ресниц, и в них читались такая тоска и боль, что я действительно испугалась. Я не понимала, что с ним происходит. Я осторожно поцеловала его, одну щеку, другую, покрыла поцелуями глаза и лоб, и только потом завладела губами. Я касалась их легкими поцелуями, стараясь успокоить, утешить, давая понять, что все хорошо. Поначалу Эдвилл был безучастен, но потом постепенно стал отвечать, украдкой, будто стыдясь. Затем все смелее и смелее, и вот уже его руки вступают в игру, обнимая и лаская мои плечи, поглаживая спину. Я нежилась в его неистовых объятиях и задыхалась от умопомрачительных поцелуев. Когда мы, наконец, остановились, тяжело дыша, Эдвилл уронил голову мне на плечо. Я прижалась к нему щекой, зарываясь рукой в его распущенные волосы. На ощупь они оказались шелковистые и тяжелые. Я гладила его по голове и счастливо улыбалась. Быть с любимым, чувствовать его рядом, я уже успела забыть, каково это. В какой-то момент мужчина повернул голову и поймал губами мочку моего уха. Мне стало щекотно, и я поежилась. «Тебе неприятно?» — сразу встрепенулся он. «Щекотно», — отозвалась я. Эдвилл хохотнул и снова попытался поймать мое ухо, но я увернулась. Тогда мужчина поймал мою руку и прижался губами к ладони. «Любовь — это болезнь, и я определенно больна. Она как наркотик, приводит в состояние эйфории и низвергает в пучину беспросветного мрака. Ребята только диву давались моим переменам настроения. Сегодня я счастлива, весела и порхаю бабочкой, а завтра хожу угрюмая и на всех рычу. Ну, не объяснить же им, что у меня роман с реальным человеком только во сне. Мы встречались почти каждую ночь. Эдвилл научил меня, как возвращаться в теперь уже наше место. Я едва могла дождаться ночи, чтобы, наконец, снова отправиться на свидание. Правда, встретиться получалось не всегда. Бывали дни, когда я, как ни старалась, не попадала в нужное место, и тогда ходила сама не своя, со страхом и трепетом ожидая наступления следующей ночи. Однажды таким образом мы не виделись 3 дня, и когда, наконец, встретились, я разрыдалась от облегчения на груди любимого. Он долго не мог понять, почему я расстроена, а когда я сказала причину, объяснил, отчего так происходит. Если я не могу попасть на встречу, значит, Эдвилл не может прийти. Но впредь он обещал оставлять весточки, чтобы я не волновалась. При встречах мы в основном целовались, а еще гуляли и разговаривали. Он рассказывал мне о своей работе, о магии, а я рассказывала о себе и о земле. От него же я узнала, что иномирцы прибывают на Лорадан уже очень давно, и что самый большой поток прибывающих именно с земли. Хоть наш мир и считается техногенным, лишенным магии, магический потенциал в людях очень высок. Таких, как я, кто учился в строительном университете, было 6, я же 7 в этом списке. Но такой большой силой, как у меня, ни в одном из миров не обладал еще никто. Такая моя уникальность меня одновременно радовала и пугала, ибо чем больше сила, тем выше ответственность. Наши встречи продолжались довольно длительное время, так что я все же не избежала участи смешать сон с явью. Мне казалось, все то, что происходило между нами, происходит по-настоящему. И когда однажды вечером, выйдя из столовой, я увидела Эдвилла, стоящего у перехода в преподавательское крыло, то испытала такое чувство эйфории, что пришлось сжать кулаки и с силой впиться ногтями в ладони, чтобы не сорваться и не броситься к нему с объятиями. Только стоявшая рядом Лисси напомнила, что я нахожусь в реальности, а все наши встречи, объятия, поцелуи были лишь сном. Стало очень горько, грудь сдавила болью, было трудно дышать, а глаза застлала мокрая пелена навернувшихся слез по несбыточным надеждам. С трудом отвела взгляд и на негнущихся ногах отправилась в общежитие. Только оказавшись в безопасности своей комнаты, я дала волю рвущимся наружу слезам разочарования. Наревевшись в волю, чтобы развеяться, решила прогуляться, подышать свежим воздухом. Университет уже спал, так что выбиралась на улицу знакомым тайным путем. Ночь была тихая, лишь хруст гравия под ногами нарушал окружающую тишину. Пройдя по дорожкам, освещенным магическими светильниками, свернула к озеру, к месту, где расположился причал для лодок. Пройдя по деревянному настилу, остановилась на самом краю и вдохнула полной грудью. Небосвод освещали обе луны. Малая стояла в зените, а большая уже наполовину скрылась за кромками деревьев. Я стояла и смотрела на медленно опускающийся, подернутый розоватой поволокой диск Цинеи, и думала обо всем и ни о чем. Занятая своими мыслями, не заметила, как некто подошел сзади и остановился чуть поодаль. Почувствовав на себе взгляд, я резко обернулась. Мужчина, одет в костюм тройку, длинные волосы распущены, стоял за пределом круга света от магических светильников, смотрел на меня, не пытаясь приблизиться. Поворачиваясь, я запнулась о выступающую доску настила и инстинктивно отступила назад. Нога попала на самый край, я потеряла равновесие и, взмахнув руками, с криком стала падать. Мужчина вмиг оказался рядом, успел ухватить меня за руку, дернул на себя, перехватывая за талию и одновременно опрокидываясь навзничь. Не успела я опомниться, как распласталась на нем сверху. В нос ударил знакомый запах мужского парфюма, и я оторопела, уставилась в такие родные и такие чужие зеленые глаза. «Не спится?» — спросил он с укором. Внутри все завибрировало. Сразу же захотелось теснее прижаться к сильному мужскому телу, прильнуть к его губам, снова ощутить их вкус. Но я тут же одернула себя, чувствуя, как лицо заливает краска. «Не спится!» — отозвалась я и попыталась слезть с мужчины, но меня не отпустили. «И ты не придумала ничего лучше?» Не вопрос, утверждение. Негоже молодой женщине бродить одной по ночам. Что? Где-то я это уже слышала. Шатен вздохнул и позволил мне подняться. Следом поднялся сам, придержал за руку. «Испугалась?» — спросил он с нежностью в голосе. Я вздрогнула и удивленно уставилась на него. На лице мужчины играла ласковая улыбка, а во взгляде было столько нежности, что я растерялась. «Анжела!» Шатен кончиками пальцев погладил меня по щеке. От этой нехитрой ласки колени задрожали, а внизу живота свернулся тугой узел. Я прикрыла глаза и судорожно вздохнула. «Ты боишься?» Прозвучал неожиданно вопрос, и в голосе столько удивления. «Пожалуйста, не надо бояться!» Пальцы Шатена скользнули вниз под подбородок, погладили шею. От этого прикосновения меня с головы до пят мурашки пробрали. Я стиснула зубы и крепче зажмурилась. «Анжела!» — мягко позвал Шатен. «Посмотри на меня, пожалуйста!» Я отрицательно потрясла головой. «Пожалуйста!» — прошептал Шатен, его пальцы нежно очертили линию моей скулы. Меня начала бить мелкая дрожь от напряжения. В голове творился сумбур, ноги подкашивались, сердце колотилось так, что едва наружу не выскочит. «Божечки! Что же он со мной творит?» Его ладонь огладила мое плечо и опустилась по руке вниз, остановившись в районе локтя. Его вторая ладонь нежно сжимала мои пальцы. Я чувствовала, как мужчина напряжен. Так мы и стояли не в силах двинуться. «Анжела!» — снова тихо позвал Шатен, нарушая затянувшееся молчание. «Не молчи. Скажи что-нибудь». Я замерла. Что мне ему сказать? Что этими своими прикосновениями он меня смущает? Что мне приснились наши чувства? И теперь я готова разрыдаться от бессилия, потому что до смерти хочу, чтобы все это оказалось правдой. Я не видела его лица, не знала, куда он смотрит, потому что сама не могла заставить себя посмотреть на него. Но я чувствовала его дыхание, и внутри у меня все переворачивалось. Эмоции просто зашкаливали. И в какой-то момент мелькнула мысль, а не послать ли все к карасовым чертям и позволить себе расслабиться. Но не успела я додумать эту мысль, как ощутила легкое прикосновение к своим губам, словно крылья бабочки. И в этот момент внутри что-то сломалось. Я распахнула глаза и отпрянула. Шатен смотрел на меня обиженно, а я замерла, испугавшись своей реакции и не понимая, как поступить дальше. А дальше Шатен легонько потянул меня на себя, одновременно делая шаг навстречу, и приобнял за талию. «Не надо бояться», — повторил он, и его голос успокаивал, дарил умиротворение. «Я никогда не причиню тебе вреда». Очутившись в его объятиях, я облегченно вздохнула. Мужчина заметил, склонился к моему лицу и, упершись лбом в мой лоб, с улыбкой произнес: «Глупая, ты мое сердце, моя жизнь, мое дыхание, я люблю тебя. Все, я сдалась». Не в силах больше держаться, я вскинула голову и потянулась за поцелуем. Он целовал так, как я это помнила, сначала осторожно, изучая, пробуя на вкус, затем поцелуи стали требовательнее, напористее, а его руки скользили по плечам и спине, смыкались на талии. Когда мы, наконец, смогли остановиться, я тут же спрятала лицо у него на груди. Он гладил меня по голове, а я млела в объятиях любимого мужчины, моего мужчины. И это было правильно.